Любовь — чувство творческое. Признаться, не люблю писать предисловий и даже читать. Если и читаю, то чаще всего потом, как послесловие. Но есть все же книги, которые как бы нуждаются в предварении не автора, а стороннего человека. Особенно, когда автор не является профессионалом-писателем. Лидия Николаевна Смирнова, звезда отечественного кинематографа, выступила в новом для себя качестве, написала обширные мемуары, выразительные, откровенные, достоверные. Любящему ее зрителю повезло. У него возник шанс стать и смирновским читателем. Насколько я знаю, эти воспоминания сначала наговаривались на магнитофон, а потом уж были перенесены на бумагу почти без изменений. Я знаю писателей, таким образом наговаривающих романы, что получается за отдельными исключениями плохо. Художественное слово должно быть выношено и выбрано единственно из многих. Но тут мемуары, которые возникли из потребности выговориться, выплеснуть все накопившееся. Их трудно представить себе гладко написанными. За ними слышен иногда спокойный и рассудительный, а иногда торопливый, сбивчивый, взрывчатый устный рассказ. Отсюда в потоке памяти неожиданные скачки и перебросы с темы на тему, отчего невольно возникает ощущение разговора интимного, с глазу на глаз. Лидии Смирновой выпала исключительно счастливая артистическая судьба. Появившись на советском экране в 1940 году, она сразу стала всенародно известной, и слава не покидает ее вот уже шестой десяток лет. Бесчисленное количество ролей в фильмах от образцово-советских «Моя любовь», «Парень из нашего города», «Она защищает родину», до характерных «Жучка», «Женитьба Бальзаминова», «Дядюшкин сон» и другие. Годы сталинского террора Смирнова пережила сравнительно благополучно. Была советским режимом обласкана и сама от служения ему не уклонялась. Состояла членом партии и депутатом, что, при наличии, конечно, таланта и исключительного трудолюбия, способствовало получению ею почетных званий и высоких наград. И кто бы мог подумать, что за всем этим стоит трудная доля девочки-сироты, дочери погибшего колчаковского офицера, о чем, конечно, приходилось умалчивать, и что делало ее, как ни странно, существом полуподпольным. Лидия Смирнова пишет свой автопортрет и свое окружение честно и сочно. Перед нами проходит галерея баловни и жертв советской эпохи. Это имена, ставшие легендарными. Дунаевский, Ром, Прокофьев, Раневская, Орлова, Таиров, Конан, Бернес, Михоэлс, Зощенко. Набрасывая их портреты, она со свободой, свойственной начинающим самородкам и очень искушенным профессионалам, мешает высокое с низким, драматическое и даже трагическое со смешным и нелепым. У нее оказался хищный глазомер портретиста. «Я, — говорит она, — хранила интонации в памяти, как литератор сохраняет удачные фразы в записной книжке. Мысль, важная для понимания книги, очень талантливо выраженная и перекликающаяся с четверостишьем Николая Ушакова. Я приучился слов звучанья хранить в подвалах и беречь. Чем продолжительнее молчанье, тем удивительнее речь. Есть у нашей мемуаристки дар события, предметы и людей показывать крупным планом, воссоздавать густой колорит канувших в лету времен. В повествовании мельком или не мельком упоминается затируха с машинным маслом, мужские воротнички, пристегивающиеся к рубашкам, громкоговорители, описываются советские ударницы труда, кладущие на обеде в Кремле в чай черную икру вместо сахара. Все эти подробности, которые чем мельче, тем убедительнее, подчеркивают исключительную достоверность предъявленного нам свидетельства. Когда-то Януш Корчик сказал: «Спешите делать добро». Принадлежа по всем признакам к советскому истеблишменту, Смирнова своим исключительным положением не упивалась, но неизменно использовала его для делания добра, хлопача за многих людей и выбивая кому квартиру, кому больницу, кому место на кладбище. Особо упомяну тот факт, что когда автор этих строк находился в неприязненных отношениях с советской властью, Смирнова предприняла несколько рискованных попыток облегчить положение оного. И хотя ее обращения к высоким партийным сферам оказались в практическом смысле бесполезными, сегодня я не могу не вспомнить с благодарностью об этих усилиях Лидии Николаевны. Разумеется, как у всякой яркой личности, как и у всякого полно осуществившегося человека, у Смирновой было и есть много завистников и врагов. Но у нее имеется против них самое сильное в таких случаях оружие. Она открыта и беззащитна. И именно беззащитностью надежно защищена от возможных недоброжелателей. «Никто не скажет обо мне столько плохого, сколько я сама», — любит повторять Смирнова. «Эта способность смотреть на себя критически относится к числу главных достоинств ее рассказа». С очевидным простодушием и в то же время самоиронией Смирнова рассказывает, как, выступая перед Сталином, закончила свою речь угодными вождю словами: «И жизнь хороша, и жить хорошо». Как, завтракая в колонном зале с Брежневым и его приснами, очень желала им понравиться. Нынче все стали задним числом страдальцами, борцами и бунтарями. Смирнова нет. Она изображает себя такой, какой была. Человеком, актрисой, женщиной, которой много раз влюблялась и была любима ответно, но не всегда счастлива. В ее повествовании, как и в самой жизни, творческие и любовные коллизии не разведены, а скручены, перепутаны, нерасторжимы. «Такова драматургия характера», — скажет она сама. «Любовь — это чувство творческое», — не раз повторяет в своих мемуарах актриса. Именно таким было ее чувство к замечательному режиссеру Константину Воинову. Их полускрытая связь длилась более 30 лет. И, вспоминая его, Смирнова вольно переходит от странности любви к секретам профессионального мастерства. Как, например, интересна история съемок «Женитьбы Бальзаминова», «Поиск натуры», работа Константина Наумовича с актерами, ее, Смирновой, собственное вживание в роль свахи. И все это естественным образом вплетается в лирический, драматический и даже почти трагедийный сюжет романа двух немолодых людей, романа, из которого не было выхода, поскольку оба вступили в него, будучи связаны другими узами. Лидия Смирнова особенно любит слово «очень». Его очень много в ее мемуарах, которые, я уверен, привлекут к себе очень большое внимание нашей, уже и, увы, не очень много читающей публики. Владимир Войнович.